Глава 25. В тот же вечер мы с Сэмом и Кэсси освобождали наш кабинет. Работали методично и молча. Убирали фотографии, оттирали исписанную цветными фломастерами доску, сортировали досье и отчеты и складывали их в картонные коробки с синими номерами. Накануне ночью кто-то поджег квартиру на Парнелл-стрит. Убили нигерийскую беженку и ее 6-месячного младенца, и наш кабинет готовились занять Костелло с напарником. О'Келли и Суини допрашивали Розалинд в присутствии отца, Джонатана Девлина. Я думал, что Джонатан с порога спустит на нас всех собак и даже, возможно, полезет в драку, однако пока он никаких препятствий не чинил. Когда О'Келли, перед тем, как войти в допросную, сообщил Девлинам о признании Розалинд, Маргарет разинула рот, набрала в легкие побольше воздуха и заорала. «Нет!» Хриплый и безумный крик эхом разносился по коридору. «Нет, нет, нет! Она же у сестер была! За что вы так с ней? Как вы вообще? Как? Ох, Господи, она ведь предупреждала! Предупреждала, что вы так и поступите! Вы!» Она наставила на меня толстый трясущийся палец, и я невольно отпрянул. «Вы звонили ей по 10 раз на дню, домогались ее! Она всего лишь ребенок, как вам не стыдно? А это...» Палец переместился на Кэсси. «Это с самого начала Розалинд возненавидела! Розалинд всегда говорила, что вы попытаетесь обвинить ее в... Чего вам всем от нее надо? Убить ее хотите? Господи, бедная моя девочка! Зачем вы рассказываете про нее все эти небылицы? Зачем?» Она вцепилась себе в волосы и надрывно зарыдала. О'Келли пытался унять ее, а Джонатан, положив руку на перила, молча стоял на лестнице и с отвращением смотрел на нас. Он явно собирался на работу, и его костюм с галстуком почему-то запомнился мне особенно отчетливо. Темно-синий, безупречно чистый, слегка лоснящийся, как бывает, когда одежду гладили уже много раз. И отчего-то это показалось мне невыразимо грустным. Розалинд арестовали по обвинению в нападении на полицейского и в убийстве. После приезда родителей она открыла рот лишь раз, заявила, и губы у нее при этом дрожали, что Кэсси ударила ее в живот, поэтому она вынуждена была защищаться. По обоим обвинениям мы собирались отправить заявление в прокуратуру, однако прекрасно знали, что доказательства в лучшем случае сочтут слабыми. Для того, чтобы доказать причастность Розалинд к преступлению, у нас больше не было даже версии о типе в спортивном костюме, поскольку при нашем с Джессикой разговоре не присутствовал никто из взрослых, и я не доказал бы, что этот разговор вообще состоялся. Рассказ Демьяна и распечатки телефонных звонков — вот и все, а остальное — просто пшик. Было, наверное, около 8 вечера. Тишину в здании нарушали только наши шаги и прерывистый стук капель опять начавшегося дождя по стеклу. Я собрал посмертные фотографии Кэти, снимки семейства Девлинов, недовольных мужиков в спортивных костюмах и увеличенные фото Питера и Джейми, отлепил кусочки пластилина с обратной стороны и спрятал снимки. Кэсси осмотрела коробки, нахлобучила на них крышки и подписала скрипучим черным фломастером. Сэм с черным мешком обошел кабинет, собирая картонные стаканчики, высыпая в мешок содержимое корзин для мусора, стряхивая со столов крошки. На рубашке у него темнели пятна засохшей крови. Нарисованная им карта Нокнери обтрепалась по краям, а когда я снял ее, один уголок оторвался. Кто-то пролил на нее воду, чернила расплылись, отчего физиономия у нацарапанного Кэсси торговца недвижимостью скривилась, как после инсульта. «Приложим ее к делу?» — спросил я Сэма. «Или как?» Я протянул ему карту, и мы вгляделись в стволы миниатюрных деревьев, домики, дым из труб, все хрупкое и задумчивое, словно в сказке. «Лучше не надо», — ответил Сэм, забрал у меня карту, скрутил в трубку и сунул в мешок. «Тут крышки не хватает», — сказала Кэсси. На царапинах у нее на щеках появилась корочка. «Там нигде нет?» «Под столом какая-то лежала. Вот, лови!» Сэм бросил Кэсси последнюю крышку. Кэсси закрыла коробку и выпрямилась. Стоя под люминесцентными лампами, среди пустых столов и кучи коробок, мы переглянулись. «Моя очередь готовить ужин!» едва не вырвалось у меня. И я понял, что Кэсси с Сэмом думают о том же. И несмотря на всю глупость этой невыносимой ситуации, легче мне не стало. «Ну что ж...» Кэсси вздохнула, оглядела пустой кабинет и вытерла руки от джинсы. «Похоже, на этом все». «Кстати говоря, я в курсе, что в этой истории проявил себя не лучшим образом. Я осознаю, что во время нашего недолгого знакомства бегал вокруг Розалинд, словно дрессированная собачка, приносил ей кофе, поддакивал, когда она поливала грязью мою напарницу, навоображал, прямо как безмозглый подросток, будто обрел в ней родственную душу. Но прежде чем осуждать меня, учтите, она и вас обвела вокруг пальца. У вас, ровно как и у меня, имелись все шансы не поверить ей. Я рассказывал вам обо всем, что видел, по мере того, как я это видел. Если вы полагаете, будто своим рассказом я ввел вас в заблуждение, вспомните, я же предупреждал вас, что склонен лгать». Сложно описать степень ужаса и отвращения к самому себе, которое я испытал, осознав, что Розалинд меня одурачила. Уверен, Кэсси сказала бы, что мое легковерие неудивительно, что все остальные лгуны и преступники, попадавшиеся мне на пути, дилетанты по сравнению с Розалинд, у которой этот порок врожденный. И что сама Кэсси избежала этой западни только потому, что она и прежде сталкивалась с подобными манипуляторами. Вот только Кэсси рядом больше не было. Через несколько дней после того, как дело закрыли, О'Келли сказал мне, что до дальнейших распоряжений меня переводят из главного управления в подразделение на Харкур-стрит. «Чтобы ты еще сильнее не накосячил», — так он выразился. Возразить я не осмелился. Я по-прежнему числился в убийствах, поэтому никто толком не знал, чем меня загрузить. Мне выделили стол, а О'Келли время от времени подкидывал мне бумажную работу. Но в основном я, лишний и чужеродный, точно привидение, шатался по коридорам, подслушивал обрывки разговоров и ловил на себе любопытные взгляды. Бессонными ночами я мечтал, чтобы Розалинд постигла самая ужасная судьба. Я не просто жаждал ее смерти. Мне хотелось, чтобы она исчезла с лица земли, превратилась в неузнаваемое месиво, растворилась, сгорела до кучки ядовитого пепла. Я никогда и не думал, что мне свойственна подобная жестокость, но еще сильнее пугала меня собственная готовность привести в исполнение любой из этих планов. Каждый наш с ней разговор снова и снова прокручивался у меня в голове, и теперь я с безжалостной ясностью видел, как виртуозно она морочила мне мозги, как безошибочно нащупывала мои слабые места, от тщеславия до скорби и самых потаенных страхов, и как обращала их себе на пользу. Вот что казалось мне самым чудовищным. Розалинд не встраивала мне в загривок микрочип и не вводила в транс. Я сам нарушил все запреты и направил собственную лодку к стремнине. Розалинд, подобно любой хорошей рукодельнице, использовала то, что попалось под руку. Практически с первого взгляда она успела оценить нас с Кэсси и за непригодностью отбросить Кэсси в сторону. Зато во мне Розалинд заметила некую зыбкость, потенциал и решила, что я ей пригожусь. На суде над Демьяном я не давал свидетельских показаний. Прокурор сказал, что это чересчур рискованно. Слишком велика опасность, что Розалинд рассказала Демьяну мою, как он выразился, личную историю. Фамилия прокурора Мэтьюс. Он носит яркие галстуки, его называют динамичным, и он меня очень утомляет. Розалинд больше не поднимала тему моего прошлого. Возможно, Кэсси достаточно убедительно донесла до нее всю бесполезность этого занятия, и Розалинд переключилась на более многообещающее оружие. Я сомневался, что она вообще рассказывала Демьяну хоть что-нибудь полезное, и настаивать на том, чтобы его вызвали как свидетеля, не стал. Впрочем, я пошел послушать выступление Кэсси. Расположился я на галерке, где оказалось людно и неудивительно. Едва начался суд, как о нем стали писать на первых страницах газет и трубить по радио. Кэсси пришла в элегантном серо-голубоватом костюме с тщательно причесанными кудряшками. Я ее не видел уже несколько месяцев. Она еще больше похудела и двигалась не так порывисто. Живость ртути, неотъемлемая для меня черта Кэсси, исчезла. И неведомая прежде неподвижность преобразила ее лицо, нежные, отчетливые изгибы бровей, ясная линия рта. Я словно увидел ее впервые. Она выглядела старше. Передо мной была уже не худенькая девчонка возле заглохшего мотороллера. Но красоты от этого не убавилось, ведь загадочная красота Кэсси прячется не в яркости и формах. Она кроется намного глубже, в точенных контурах ее лица. Я смотрел на нее, такую незнакомую, и вспоминал мягкие волосы у нее на затылке, теплые с запахом солнца. Я вспоминал величайшее и самое печальное чудо всей моей жизни. Когда-то я притрагивался к этим волосам. Выступила Кэсси отлично. Она всегда неплохо держалась в суде. Присяжные ей верят. Она умеет удерживать их внимание, а это сложнее, чем кажется, особенно во время длительных судебных заседаний. На вопросы Мэтьюза она отвечала спокойно и четко, сцепив руки на коленях. Во время перекрестного допроса она сделала для Дэмиана все, что было в ее силах. Мол, да, он казался встревоженным и сбитым с толку. Да, он искренне верил, что убийство необходимо для защиты Розалинд и Джессики Девлин. Да, Кэсси полагает, что он находился под влиянием Розалинд и совершил преступление по ее наущению. Скрючившись на скамье, Дэмиан смотрел на нее так, как маленький мальчик смотрит фильм ужасов. В широко раскрытых глазах страх и растерянность. В тюрьме, узнав, что Розалинд собирается давать свидетельские показания против него, он попытался покончить с собой излюбленным среди заключенных способом — повеситься на простыне. «Когда Дэмиан сознался в преступлении?» — спросил адвокат. «Он рассказал вам, почему его совершил?» Кэсси покачала головой. «Нет, в тот день не рассказывал. Мы с напарником несколько раз спрашивали его о мотиве, но он либо отказывался отвечать, либо утверждал, что не знает. Но ведь он уже признался в преступлении. Даже расскажи он о мотивах, хуже ему уже не стало бы. Как полагаете, почему?» «Возражаю, наводящий вопрос». «С напарником». Потому как Кэсси моргнула, по едва заметному движению ее плеч, я понял, что она заметила меня. Однако в мою сторону ни разу не посмотрела. Даже когда, закончив давать показания, спустилась с кафедры и направилась к выходу. Я вспомнил Кирнана. Вспомнил, каково ему было, когда МакКейб, с которым они 30 лет были напарниками, умер от инфаркта. Никогда в жизни я не испытывал зависти сильнее, чем к Кирнану из-за его исключительной и недосягаемой для меня скорби. Следующее вызвали Розалинд. Под аккомпанемент перешептываний и скрипа журналистских ручек она прошествовала к кафедре и, захлопав накрашенными ресницами, одарила Мэтьюза робкой улыбкой. Я ушел. На следующий день в газетах написали, что она рыдала, рассказывая Кэти, что у нее дрожал голос, когда она говорила, как Дэмиан угрожал убить ее сестер, если она его бросит. А когда адвокат принялся копать глубже, она закричала: «Как вы смеете, я любила свою сестру!» и упала в обморок, тем самым вынудив судью перенести судебное заседание. К суду Розалинд не привлекали. Уверен, так решили ее родители. Сама она едва ли упустила бы возможность побыть в центре всеобщего внимания. Мэтьюс заключил с ними сделку о досудебном признании вины. Как известно, соучастие в преступлении вообще трудно доказать. Веских улик против Розалинд не было, ее признание в суде не приняли бы, к тому же она уже отказалась от него. По ее словам, Кэсси запугала ее жестами, якобы приставляла ребро ладони к горлу. Ко всему прочему, даже если бы Розалинд признали виновной, большой срок ей, несовершеннолетней, не дали бы. Она также все время твердила, что я с ней переспал, чем приводила нас с О'Келли в бешенство и еще сильнее усугубляла общую путаницу. Мэтьюс решил не рисковать и сделал ставку на Дэмиена. А в обмен на показания Розалинд против Дэмиена Мэтьюс предложил ей 3 года условно за создание угрозы жизни и сопротивление при аресте. Сплетники донесли, что Розалинд уже получила несколько предложений руки и сердца, а газетчики и издатели передрались за возможность напечатать ее историю. Выйдя из здания суда, я заметил Джонатана Девлина. Он стоял, привалившись к стене, и курил. Сигарету он держал у груди и, наклонив голову, наблюдал за плывущими по реке чайками. Я тоже достал из кармана сигареты и подошел к нему. Джонатан посмотрел на меня и отвел взгляд. «Вы как?» — спросил я. Он медленно пожал плечами. «Ну как? Соответственно ситуации. Джессика попыталась покончить с собой. Легла в кровати и перерезала моей бритвой вены. Очень вам сочувствую. С ней все в порядке?» Уголок рта у него дернулся в невеселой усмешке. «Да. К счастью, она действовала неправильно. Резала поперек, а не вдоль». Я прикрыл ладонью огонек зажигалки и закурил. День выдался ветреный, на небе собирались лиловые тучи. «Можно вас кое о чем спросить? Не для протокола». Девлин посмотрел на меня, темный, лишенный надежды и с долей презрения взгляд. «Спрашивайте». «Вы знали, да?» — спросил я. «С самого начала знали?» Девлин молчал долго. Я уже решил, что отвечать он не станет. Наконец он вздохнул и проговорил. «Не то чтобы знал. Сама она это проделать не могла, потому что была у сестер. А про этого Дэмиена я был не в курсе. Но я подозревал. Я же всю жизнь Розалинд знаю. Поэтому подозревал». «И вы ничего не предприняли?» Я старался говорить бесстрастно, однако нотка обвинения, видимо, просочилась. Джонатан мог бы сразу рассказать про Розалинд, мог рассказать кому-то много лет назад, когда Кэти начала часто болеть. Я знал, что в перспективе это ничего не изменило бы, и все же думал обо всех несчастьях, вызванных его молчанием, о случившейся трагедии. Джонатан выбросил окурок и, сунув руки в карманы пальто, повернулся ко мне. «А как, по-вашему, мне следовало поступить?» Голос звучал тихо, но напористо. «Она тоже моя дочь, а я уже и так одну потерял. Маргарет ни слова дурного про нее не желала слышать. Много лет назад я хотел отправить Розалинд к психологу, потому что она все время врала. Так Маргарет устроила скандал и заявила, что уйдет от меня и девочек заберет. Я и правда ничего не знал, иначе сказал бы вам. Я наблюдал за ней и молился, чтобы это оказалось делом рук какого-нибудь торговца недвижимостью. А вы на моем месте как поступили бы?» «Не знаю», — честно ответил я. «Возможно, так же, как и вы». Девлин сопя буравил меня взглядом, ноздри у него раздувались. Я отвернулся, сделал затяжку и, немного погодя, услышал, как он глубоко вздохнул и снова привалился к стене. «Теперь я вам вопрос задам», — сказал он. «Розалинд права? Вы и есть тот мальчик, чьи друзья исчезли?» Его вопрос меня не удивил. Девлин имел право просмотреть или прослушать записи всех допросов Розалинд, и, наверное, подспудно я предполагал, что рано или поздно он спросит. Я знал, что мне следует дать отрицательный ответ, ведь официально я вполне законно, хоть и слегка бессердечно, выдумал всю эту историю, чтобы втереться в доверие Розалинд. Но лгать сейчас у меня не было сил, да и смысла в этом я не видел. «Да», — ответил я, — «Адам Райан». Джонатан повернулся и долго смотрел на меня. Я подумал, что он пытается сравнить мое лицо с тем, что, возможно, сохранилось в его туманных воспоминаниях. «Мы тут ни при чем», — сказал он. и его тон, мягкий, почти сочувственный, поразил меня. «Так и знаете, совершенно ни при чем. Знаю. Простите, что накинулся на вас». Он медленно несколько раз кивнул. «Я бы на вашем месте, наверное, так же поступил. Я-то ведь не невинный ангелок был. Вы же видели, что мы с Сандрой сотворили? Вы тоже там были?» «Видели. Она не будет возбуждать против вас дело». Он дернул головой, словно эта мысль тревожила его. Река перед нами потемнела. Вода, подернутая неприятной маслянистой пленкой, выглядела вязкой. Похоже, в воде что-то плавало, может, дохлая рыба, а может, мусор. Над темным пятном с отчаянными криками кружили чайки. «Что вы теперь делать будете?» — глупо спросил я. Джонатан покачал головой и посмотрел в низкое небо. Он явно вымотался. И такую усталость не вылечишь, просто хорошенько выспавшись или съездив отдохнуть. Она, неизбывная, въелась в кости и залегла в морщинах вокруг глаз и рта. «Переедем. Нам в окна камни кидают, а на машине кто-то намалевал «педофил» прямо вот так с ошибкой, но суть ясна. Я дождусь, пока с шоссе не решится, но потом...» Заявления о насилии над детьми, даже совершенно безосновательные с виду, подлежат проверке. Обвинения Демьена в адрес Джонатана оказались совершенно беспочвенными. Никаких доказательств, их подтверждающих, не нашли. Зато нашли те, что опровергли слова Демьена. Ребята из отдела по расследованию половых преступлений старались действовать незаметно. Однако, благодаря волшебному принципу испорченного телефона, соседям всегда все известно, и многие были уверены, что дыма без огня не бывает. «Розалинд я отправлю на консультацию психолога, так судья велел. Я тут тоже кое-что почитал, и в книгах говорится, что таким, как она, это не помогает, они такие от рождения, и лекарства не существует, но попытка не пытка. И я постараюсь подольше держать ее дома и следить, чтобы она не проделывала свои фокусы с другими людьми. В октябре она начнет изучать музыку в Тринити, но я ей сказал, что за квартиру платить не стану, пускай дома живет или сама идет работать. Маргарет считает, что Розалинд ни в чем не виновата и что это вы ее подставили. Однако все равно рада, что дочка подольше дома поживет. Она говорит, что Розалинд... очень чувствительная». Он выплюнул это слово, как что-то мерзкое на вкус. «Как только у Джессики заживут раны на запястьях, я отправлю ее к моей сестре в Атлан. Там ей никто не навредит». Его губы тронула полуусмешка. «Не навредит собственная сестра». На миг я представил, каково было жить в их доме последние 18 лет, и каково там сейчас? Болезненный ужас камнем лег у меня в желудке. «Знаете что?» — его лицо болезненно скривилось. «Когда Маргарет забеременела, мы с ней всего пару месяцев встречались. Мы оба в ужас пришли. Однажды я предложил ей, мол, может, ей в Англию съездить, но она... она очень религиозная и уже достаточно напереживалась из-за беременности. Она хорошая, я не жалею, что женился на ней. И все же, зная заранее, зная, какой Розалинд вырастет, Господи, прости, я бы насильно посадил Маргарет на паром до Англии». Жаль, что этого не произошло, чуть было не вырвалось у меня, но это было бы чересчур жестоко. «Очень вам сочувствую», — я снова произнес бесполезные слова. Джонатан взглянул на меня, вздохнул и плотнее запахнул пальто. «Пойду посмотрю, не закончила ли Розалинд. Думаю, скоро закончит». «Да, наверное», — безучастно сказал он и двинулся ко входу в здание суда, съежившись от ветра, который трепал полы его пальто. Присяжные признали Демьена виновным. Учитывая предъявленные доказательства, они едва ли поступили бы иначе. Во время слушаний юристы развернули настоящие сражения относительно его вменяемости, а психиатры вели жаркие, щедро приправленные терминами споры о том, как работал мозг Демьяна. Все это я услышал из третьих уст, узнал из обрывков чужих разговоров или беседуя по телефону с Куигли, который, похоже, вознамерился во что бы то ни стало выяснить, почему меня сослали на бумажную работу на Харкур-стрит. Адвокат Демьяна выбрал двойную линию защиты. Во-первых, обвиняемый был временно не в себе, а во-вторых, он полагал, будто защищает Розалинд от тяжелого физического насилия. Такие аргументы часто сбивают с толку и вызывают обоснованные сомнения. Однако у нас имелись его признания и, что важнее, фотографии, сделанные после вскрытия тела убитого ребенка. Демьяна признали виновным в убийстве и приговорили к пожизненному заключению, что на практике означает от 10 до 15 лет. Сомневаюсь, что он по достоинству оценил черную шутку, которую сыграла с ним судьба. Но не исключено, что совок спас ему жизнь и уж точно избавил от всяческих тюремных неприятностей. Из-за сексуального подтекста преступления Демьяна сочли насильником и отправили в колонию особого режима, где держат педофилов, насильников и всех тех, кто плохо вписался бы в общий тюремный контингент. Послабление сомнительное. И тем не менее, оно все же увеличивало его шансы выйти из тюрьмы живым и без инфекционных заболеваний. После вынесения приговора Демьяна встретила возле здания суда небольшая, десяток-другой, группка линчевателей. Репортаж об этом я смотрел в маленьком, сомнительном пабе неподалеку от набережной. Полицейские на экране безучастно вели Демьяна через толпу, а после затолкали в фургон. Тот тронулся с места, и вслед полетели хриплые крики и обломки кирпичей. Завсегдатаи паба одобрительно загомонили. «Давно пора смертную казнь ввести», — пробормотали в углу. Я знал, что Демьян достоин жалости, что его водили за нос с того самого дня, когда он подошел к столу регистраторов перед акцией протеста, и что уж мне-то следовало бы проникнуться к нему сочувствием. Но я не проникся, не сумел. У меня, честное слово, просто не хватит сил подробно рассказать о том, как проходило внутреннее следствие по делу об отстранении сотрудника. Оно представляло собой череду бесконечных слушаний, где облаченные в форму и костюмы представители самых разных инстанций выслушивают твои унизительные объяснения и оправдания, а тебя не покидает болезненное ощущение, что на допросе ты явно оказался на чужом месте. К моему удивлению, О'Келли выступил самым ревностным моим защитником — и долго расписывал мой уровень раскрываемости преступлений, технику ведения допроса и другие достижения, о которых он прежде не упоминал. Хоть я и знал, что, скорее всего, им движет вовсе не внезапный прилив теплых чувств, а желание защитить себя, ведь мое нарушение бросает тень и на его репутацию, ему нужно оправдаться за то, что пригрел в отделе змею вроде меня. Однако я почти до слез был благодарен ему. Похоже, кроме него союзников у меня не осталось. Как-то раз я, остановив О'Келли в коридоре после очередного заседания, даже попытался поблагодарить его, но едва я заговорил, как он наградил меня таким презрительным взглядом, что я запнулся и отошел в сторону. В конце концов, меня решили не увольнять и даже, что было бы намного хуже, не переводить в патрульные. Опять же, полагаю, таким исходом я обязан немилосердному желанию дать мне еще один шанс. Скорее всего, они боялись, что мое дело привлечет внимание какого-нибудь журналиста, и жди тогда всякие неудобные вопросы и нежелательные последствия. Из убийств меня выперли. Впрочем, даже в минуты самого безрассудного оптимизма я не надеялся, что будет иначе. Меня понизили до помощника, намекнув, должен отметить очень мягко и бережно, что повышение мне еще долго не светит, если, конечно, оно вообще когда-нибудь случится. Иногда Куигли, как выяснилось, намного более жестокий, чем я думал о нем, просил меня посидеть на горячей линии или опросить свидетелей. Разумеется, весь процесс был намного сложнее, чем следует из моего рассказа. Он занял несколько долгих месяцев. Я в жутком оцепенении сидел дома, сбережения мои таяли. Мама, чтобы я хоть что-то поел, робко приносила мне макароны с сыром. А Хизер изматывала разговорами, старалась отыскать корень всех моих проблем. По ее словам, мне нужно научиться более чуткому отношению к чувствам других людей, в частности, к ее чувствам. И все совало мне номер телефона своего психолога. Когда я вернулся на работу, Кэсси я там не обнаружил. По различным версиям, ей предложили должность сержанта уголовной полиции, но она ушла, потому что иначе ее все равно уволили бы. Их с Сэмом видели в пабе, и они держались за руки. Она вернулась в колледж и изучает археологию. Вывод из всех этих историй был, как правило, один. Женщинам не место в отделе убийств. Как выяснилось, Кэсси никуда не уходила. Просто перевелась в домашнее насилие и попросила временный отпуск, чтобы закончить учебу на психологическом факультете. Наверное, отсюда и слухи про колледж. Неудивительно, что это породило столько сплетен. Каждый знает, что работать в домашнем насилии тяжелее всего. Там сталкиваешься с худшими проявлениями того, что встречаешь в убийствах и в сексуальных преступлениях, а почета никакого. Поэтому то, что Кэсси добровольно перевелась туда из элитного отдела, вызывало у многих вопросы. «У нее просто нервы сдали», — говорили сплетники. Лично я не верю, что переход Кэсси в другой отдел объясняется расстроенными нервами. И пусть это смахивает на самооправдание, очень сомневаюсь, что это как-то связано со мной. А если и да, то не так, как вы могли бы предположить. Будь единственной проблемой мое соседство, Кэсси нашла бы другого напарника, собралась силами, с каждым днем ее уверенность в себе крепла бы, пока в итоге наш способ общения не принял бы иные формы или пока я не перевелся бы еще куда-нибудь. Из нас двоих она наиболее упрямая. Думаю, она ушла, потому что лгала у Келли, и Розалин Девлин она тоже лгала, а они оба ей поверили. И еще от того, что мне она сказала правду, а я назвал ее лгуней. В какой-то степени я расстроился, узнав, что версия с изучением археологии оказалась ложной. Этот образ сложился у меня легко, и мне нравилось представлять Кэсси на зеленом холме, в рабочих штанах и с мотыгой в руках, волосы растрепаны, смеющееся лицо перемазано грязью. Я вполглаза следил за новостями, но никаких политических скандалов в связи со строительством шоссе через Нокнари не дождался. Какая-то желтая газетенка однажды поместила имя дяди Редмонда в нижних строчках списка, где говорилось о политиканах, которые бездумно тратят деньги налогоплательщиков. Однако этим все и ограничилось. Сэм по-прежнему числился в отделе по расследованию убийств, из чего я сделал вывод, что он выполнил указания О'Келли. Впрочем, возможно, он все-таки отнес запись Майклу Килли. Просто ни одна газета не согласилась печатать такой материал, не знаю. Дом свой Сэм так и не продал. Я слыхал, что он сдал его по смешной цене молодой вдове, чей муж умер от аневризмы мозга, после чего бедняжка осталась одна с маленьким ребенком, беременная и без страховки. Сама вдова — виолончелистка и перебивается случайными заработками, так что не имеет права даже на пособие. Она задолжала за квартиру, хозяин ее выставил, и она, теперь уже с двумя детьми, ютилась в мотеле, куда ее поселил какой-то благотворительный фонд. Уж не знаю, где Сэм нашел эту бедолашку, поскольку всегда думал, что такие жалостливые истории остались в викторианском Лондоне. Скорее всего, Сэм знатно потрудился, чтобы ее отыскать. Сам он снял себе квартиру, кажется, в Бленчардстауне или другой пригородной дыре. Поговаривали, что он вот-вот уйдет из полиции и станет священником, а еще будто у него неизлечимое заболевание. Мы с Софи пару раз встречались. В конце концов, в прошлом я задолжал ей ужин и несколько коктейлей. По-моему, нам с ней было неплохо. Софи не задавала каверзных вопросов, и я принял это за добрый знак. Тем не менее, после нескольких свиданий и до того, как наши встречи переросли в отношения, она меня бросила. Софи откровенно сказала, что она в таком возрасте, когда разница между сексом и отношениями очевидна. «Ты поищи себе кого помоложе. Они чаще всего разницы не видят». В те нескончаемые месяцы, когда я сидел в квартире, раскладывал покерный пасьянс и услаждал слух почти смертельными дозами Radiohead и Леонарда Коэна. Мои мысли порой непроизвольно возвращались к Нокнари. Я, разумеется, дал себе обещание никогда больше не вспоминать об этом месте, но людям свойственно проявлять любопытство, если, конечно, оно не обходится слишком дорого. Представьте мое удивление, когда я не обнаружил у себя никаких воспоминаний. События, предшествующие моему первому дню в интернате, были с хирургической точностью вырезаны у меня из памяти. И на этот раз навсегда. Питер, Джейми, байкеры и Сандра, лес — все обрывки воспоминаний, которые я с таким старательным трудолюбием восстанавливал во время операции «Висталка», исчезли. Я помнил, что ощущал в то время, когда пытался вспомнить отдельные события, но сами сцены походили на старое кино или услышанные от кого-то истории. Я словно наблюдал за ними издалека. Вот трое загорелых детей в обтрепанных шортах плюют с дерева на голову Вилли Пипкину и, хихикая, убегают. И я с хладнокровной уверенностью понимал, что со временем даже эти выцветшие образы истлеют и рассыплются. Эти образы будто больше не принадлежали мне. Застилающая память темнота не пускала к ним. И меня не покидало неумолимое ощущение, что я утратил свое право на них. Утратил раз и навсегда. Лишь одна картинка осталась со мной. Летний день. Мы с Питером валяемся на траве у них во дворе. Перед этим мы, правда, не особо стараясь, пытались смастерить по инструкции в старом журнале «Перископ», но для этого требовалась картонная втулка от бумажных полотенец, а спрашивать у мам было нельзя, потому что мы с ними не разговаривали. Вместо втулки мы скрутили трубку из газеты, но она легко сминалась, так что в наш перископ мы видели лишь страницу со спортивными новостями. Мы пребывали в отвратительном настроении. Каникулы только начались, светило солнце, день обещал быть чудесным. Мы могли бы построить домик на дереве или поморозить в речке яйца или заняться еще чем-нибудь в том же духе. Но в пятницу, возвращаясь домой после окончания последнего учебного дня в году, Джейми, уставившись на туфли, пробормотала: «Через 3 месяца я уеду в интернат». «Заткнись!» — Питер не сильно пихнул ее в бок. «Никуда ты не уедешь, она от тебя отстанет». Но слова Джейми лишили каникулы всей их радости. Огромным дымным облаком закрыли все вокруг. В дом не зайдешь, там родители, а они злятся на нас за то, что мы с ними не разговариваем. В лес тоже неохота, потому что все наши забавы казались теперь тупыми. Даже Джейми гулять не позовешь. Она лишь покачает головой и спросит «нафига?», и от этого сделается еще хуже. Вот мы и лежали на газоне, уставшие, липкие от пота и сердитые друг на друга, на неработающий перископ и на весь мир, от которого одни проблемы. Питер выдергивал травинки, отгрызал у них кончики и размеренно выплевывал. Я растянулся на животе и, прикрыв один глаз, другим наблюдал за копошащимися на земле муравьями, а солнце припекало затылок. «Это лето вообще не считается», — думал я. «Гнусь, а не лето». Дверь дома Джейми распахнулась, и на улицу со скоростью пушечного ядра вылетела сама Джейми. Ее мать с грустной улыбкой что-то крикнула ей вслед. Дверь грохнула о стену, отвратительная псина Кармайклов зашлась в визгливом лае. Мы с Питером сели. У калитки Джейми притормозила и принялась крутить головой, высматривая нас. А когда мы окликнули ее, она рванула к тропинке, перескочила через ограду и, плюхнувшись рядом, обхватила нас обоих за шеи, так что мы втроем повалились на траву. Все мы вопили, поэтому я не сразу разобрал, что именно кричит Джейми. «Я остаюсь! Остаюсь! Я не еду!» Лето ожило. Из серого оно в одно мгновение расцвело яростно синим и золотым. Застрекотали кузнечики, зажужжали газонокосилки. Воздух, мягкий и сладкий, словно мороженое, наполнился шелестом листвы, пчелами и одуванчиковыми парашютиками. А лес за стеной оглушительно звал нас всеми своими безмолвными голосами. Он раскладывал перед нами все свои сокровища и снова готовился принять нас в свое лоно. Лето выбросило плети плюща, и те обвивали нас и тянули к себе. Лето, оно вернулось и раскинулось перед нами. Лето длиной в миллион лет. Мы отлепились друг от дружки и теперь просто сидели, не в силах поверить в собственное счастье. «Правда?» — спросил я. «Это прям железно?» «Ага!» Она так и сказала. «Посмотрим, я еще подумаю, и мы что-нибудь решим. Но когда она так говорит, это значит, что она согласна, только пока не признается. Никуда я не поеду!» Слова у Джейми кончились, и она повалила меня на траву. Я схватил ее за руку, уселся сверху и сделал ей крапивку. Лицо у меня расплывалось в широченной улыбке. Мне казалось, будто эта радость теперь навсегда со мной. Питер вскочил. «Надо отпраздновать! Устроим в замке пикник! Сгоняйте домой и притащите какой-нибудь еды! Встречаемся там!» Я ворвался в дом и бросился на кухню. Мама пылесосила на втором этаже. «Мам! Джейми остается! Можно я еды для пикника возьму?» Я схватил 3 пакета чипсов и полпачки печенья, сунул их за пазуху и, помахав изумленной маме, выскочил за дверь, уцепился одной рукой за стену и перемахнул через нее. На банках колы искрилась пена. Мы забрались на башню замка и чокнулись. «Мы победили!» Питер запрокинул голову и, глядя на листву и полосы света, вскинул сжатый кулак. «Мы это сделали! Я останусь тут навсегда!» выкрикнула Джейми и, словно сотканная из воздуха, заплясала на стене. «Навсегда! Навсегда! Навсегда!» Сам я просто вопил, издавал нечленораздельные звуки, и лес ловил наши голоса, разрывал их на длинные полоски и вплетал в листву и корни, и журчание реки, и кроличью возню, и жужжание жуков, и чириканье зарянок, и во все свое многоголосие, превращая их в одну громкую хвалебную песнь. Это воспоминание... Одно единственное из всего моего немалого запаса не испарилось, не утекло сквозь пальцы. Оно оставалось и остается отчетливым, теплым, моим, последней блестящей монеткой у меня в руке. Если лес хотел оставить мне лишь одну картинку, то выбрал хорошую. В качестве тягостного дополнения к уже закрытому делу мне позвонила Симона Кэмерон. Это случилось вскоре после того, как я вернулся на работу. Мой мобильник был указан на карточке, которую я дал ей при встрече. И Симона не знала, что теперь я регистрирую допросы малолетних угонщиков на Харкур-стрит и больше не имею отношения к делу Кэти Девлин. «Детектив Райан», — сказала она, — «мы кое-что нашли, и, думаю, вам следует на это взглянуть». Они нашли дневник Кэти. Тот самый, который, по словам Розалинд, девочке наскучил, поэтому она его выбросила. Дневник практически случайно обнаружила дотошная уборщица. Он был приклеен к обратной стороне висящего на стене студии постера с фотографией Анны Павловой. Уборщица прочла имя на обложке и, захлебываясь от волнения, позвонила Симоне. «Мне следовало бы дать Симоне номер Сэма и попрощаться с ней». Однако вместо этого я отложил допросы угонщиков в сторону и поехал в Стиллорган. В 11 утра, кроме Симоны, в студии никого еще не было. Студию заливал солнечный свет, фотографии Кэти с доски сняли, и все же одного запаха — канифоль, свежий пот, мастика для натирания полов — оказалось достаточно, чтобы воскресить в памяти тот давний вечер. Крики скейтеров на темной улице, шаги и болтовня в коридоре — голос Кэсси рядом со мной, напряженное ощущение тревоги, которое мы принесли с собой. Постер лежал на полу. С изнанки были наклеены листы бумаги, теперь уже пыльные, так что получился кармашек, из которого торчал дневник. На первый взгляд обычная школьная тетрадка с линованными страницами, оранжевая обложка из переработанной бумаги. «Его Пола нашла, но она уже убежала на другую работу», — сказала Симона. «Если хотите, могу вам дать ее номер». «Вы его читали?» — — спросил я, взяв дневник в руки. Симона кивнула. «Немного. Достаточно». В обычных черных брюках и мягком черном джемпере она отчего-то смотрелась экзотичнее, чем в балетной пачке и леотарде. Взгляд ее удивительных глаз словно застыл, как в тот момент, когда мы сказали ей про Кэти. Я уселся на пластмассовый стул. «Это дневник Кэти Девлин. Руки прочь от него», — прочел я на обложке и все-таки открыл. Записи занимали примерно 3/4 тетради. Буквы, округлые и тщательно выписанные, едва начали приобретать индивидуальные черты. Длинные смелые хвостики «У» и «З», крупная завитушка «Р». Пока я читал, Симона сидела напротив, сложив руки на коленях, и наблюдала за мной. В дневнике описывались события почти 8 месяцев. Сперва Кэти писала часто, примерно по полстраницы в день. Но через несколько месяцев записи стали появляться все реже, 1-2 в неделю. Очень много о балете. Симона говорит, арабески у меня уже лучше, но надо задействовать все тело, а не только ногу. И линия, особенно с левой стороны, должна быть прямая. К новогоднему выступлению разучиваем новую композицию, музыка из Жизели, плюс мне еще фуэте делать. Симона говорит, что Жизель так сообщает своему парню, что он ей сердце разбил. Плюс, как она будет скучать по нему. Это ее единственный шанс, так что у каждого движения должна быть причина. Надо примерно так. Дальше несколько строк загадочного шифра, похожего на партитуру. В тот день, когда Кэти получила подтверждение, что ее приняли в Королевское балетное училище, посреди страницы красовалась сделанная большими буквами и украшенная звездочками надпись «Я поступила! Поступила! Поступила! Ура!» Еще Кэти писала про подружек. «Мы ночевали у Кристины. Ее мама кормила нас какой-то странной пиццей с оливками, плюс играли в «Скажи или покажи». Бет нравится Мэтью, а мне никто не нравится. Балерины вообще замуж выходят только, когда карьеру сделают. Значит, я выйду в 35 или 40. Мы накрасились, у Марианны получилось красиво, а Кристина слишком сильно тенями намазалась и стала прямо как ее мама». А вот их с подружками в первый раз отпустили одних в город. «Мы ехали на автобусе и ходили в мисс Селфридж. Мы с Марианной купили одинаковые футболки. У нее розовая с сиреневой надписью, у меня голубая с красной. Джессика не поехала, и я купила для нее заколку с цветочком. Потом мы пошли в Макдоналдс. Кристина ткнула пальцем мне в соус барбекю, а я вылила соус ей в мороженое. И мы так смеялись, что нас чуть не выгнали. А Бет предложила охраннику мороженого со вкусом барбекю». Она мерила пуанты Луизы, терпеть не могла капусту, и однажды ее выгнали с урока ирландского, потому что она писала Бет записочки. Казалось бы, счастливый ребенок, смешливая и целеустремленная девочка, слишком стремительная, чтобы следить за запятыми. Любила балет, а в остальном — совершенно обычная. Но постепенно между строчками, словно бензиновые пары, пробивался ужас, едкий и одурманивающий. «Джессика грустная, потому что я уезжаю в училище», она плакала. «Розалинд сказала, если я уеду, то Джессика себя убьет, и это буду я виновата. Нельзя все время думать только о себе. Не знаю, что делать. Если скажу маме с папой, вдруг они меня не пустят. Не хочу, чтобы Джесс умирала. Симона говорит, мне больше нельзя болеть. Поэтому вечером я сказала Розалинд, что я больше не хочу это пить. Розалинд говорит, что это обязательно, а то буду плохо танцевать. Я испугалась, потому что она как бешеная стала, но я тоже разозлилась и сказала, я ей не верю и, наверное, болею от того, что пью это. Она говорит, я сильно пожалею, плюс запрещает Джесс со мной разговаривать. Во вторник Кристина обиделась на меня. Розалинд наврала ей, будто я сказала, раз я еду в балетное училище, то я лучше Кристины. Я сказала, что не говорила такого, но Кристина не верит. Теперь Кристина и Бет со мной не разговаривают. Марианна пока разговаривает. Ненавижу, Розалинд. Ненавижу, ненавижу, ненавижу! Вчера этот дневник лежал у меня под кроватью, где всегда лежит, а потом пропал. Я никому ничего не сказала. Мама с Розалинд и Джесс пошли к тете Вере, а я осталась дома и поискала в комнате Розалинд. Нашла дневник у нее в шкафу в обувной коробке. Я сначала испугалась, что если заберу его, то она догадается и разозлится, но потом решила, что плевать мне на нее. Спрячу его тут, у Симоны. Буду писать в нем, когда тренируюсь одна. Последнюю запись Кэти сделала за 3 дня до смерти. Розалинд попросила прощения. Говорит, переживает за Джесс и сама тоже будет скучать по мне, и поэтому так ужасно поступала. Она обещала подарить мне счастливый талисман, чтобы принес мне удачу в танцах. Округлые буквы превращались в голос, тоненький и чистый. Он плясал вместе с пылинками в лучах солнечного света. Со смерти Кэти прошел год. Ее тело лежало на унылом сером кладбище в Нокнаре. После окончания суда я редко ее вспоминал. Признаться честно, даже во время следствия она занимала мои мысли намного меньше, чем можно было бы предположить. Жертва — человек вам незнакомый. Вот и Кэти для меня оставалась набором прозрачных противоречивых образов, созданных чужими словами. Важность представляла не она сама, а ее смерть и стремительность последовавших за ней событий. То, что за несколько секунд случилось на раскопках в Нокнаре, затмило все, чем до этого была Кэти. Я представил, как она, растянувшись на животе на светлом деревянном полу студии, выводит в дневнике буквы. В зале вихрем кружится музыка, а под кожей Кэти ходуном ходят тонкие лопатки. «Если бы мы нашли его раньше, что-нибудь изменилось бы?» — спросила Симона. От ее голоса я вздрогнул, сердце заколотилось. О присутствии Симоны я почти забыл. «Наверное, нет». На самом деле я не знал, так ли это, но именно такой ответ она и хотела услышать. На основании этого обвинить Розалинд в убийстве невозможно. Кэти пишет, что сестра чем-то поила ее, но Розалинд придумала бы какое-нибудь объяснение, сказала, что давала Кэти витамины, и с талисманом то же самое. Это не доказательство. «Но если бы мы нашли его до того, как Кэти умерла», — тихо проговорила Симона, — «возможно, тогда...» На это возразить мне было нечего, и я промолчал. Я положил дневник и бумажный самодельный конверт в пакет для вещдоков и отправил Сэму в главное управление. Там все это отнесут в подвал, уберут в коробку, и она будет храниться неподалеку от той, где хранится моя старая одежда. Дело закрыто, и Сэм тут бессилен. Если, конечно, Розалинд не проделает того же еще с кем-нибудь. Мне хотелось бы отправить этот дневник Кэсси в качестве своего рода молчаливых и бесполезных извинений, но она тоже больше не имеет отношения к этому делу. К тому же теперь я и не знал, как она растолкует мой поступок. Спустя несколько недель я узнал о помолвке Кэсси и Сэма. Бернадетт разослала всем общий мейл, что надо бы скинуться на подарок. В тот вечер я сказал Хизер, что контактировал с больным скарлатиной ребенком, заперся в комнате, вытащил бутылку водки и медленно, но целеустремленно напивался до 4 утра. Потом позвонил Кэсси на мобильник. После 3-го гудка она ответила. «Мэддокс», — сонно пробормотала она. «Кэсси, он же зануда и деревенщина. Неужто ты и впрямь за него выйдешь?» Она вдохнула, словно собираясь ответить, но потом просто выдохнула. «Прости», — сказал я, — «прости за все. Я так виноват. Я тебя люблю, Кэс, пожалуйста, прости». Я ждал. Спустя некоторое время я услышал негромкий стук, а после — голос Сэма. «Это кто?» «Ошиблись номером». Голос Кэсси зазвучал далеко. «Какой-то пьяный». «И чего ты его так долго слушала?» — поддел ее Сэм. Шорох простыней в трубке. «Он мне сказал, что любит меня. Вот я и решила подождать, когда он представится», — ответила Кэсси. «Но ему брить не была нужна». «А кому не нужна?» — подыграл Сэм. «Ой!» — хихиканье Кэсси. «Ты мне нос откусила!» «Так тебе и надо!» — отрезала Кэсси. Снова смех, шорох, поцелуй и глубокий счастливый вздох. «Солнышко мое!» — нежно прошептал Сэм. Наступившую в трубке тишину нарушало лишь дыхание в унисон, замедлявшееся по мере того, как оба погружались в сон. Я еще долго просидел на кровати, наблюдая, как светлеет небо за окном. До меня наконец дошло, что у Кэсси не определился мой номер. Водка постепенно смешивалась с кровью, в голове пульсировала боль. Сэм тихо храпел. Я так и не понял, ни тогда, ни сейчас, случайно ли Кэсси не отсоединилась. Или хотела побольнее ударить меня, или же одарить напоследок возможностью послушать ее дыхание. Строительство шоссе, разумеется, шло своим чередом. Участникам стоп-шоссе удалось существенно затормозить процесс. Судебные тяжбы, лазейки в Конституции. Не удивлюсь, если они и до Европейского суда дошли. В самом конце там разбила лагерь кучка неопрятных активистов неопределенного пола, которые окрестили себя «шоссе-скатертью». Не сомневаюсь, среди них и Марк затесался. Еще несколько недель, пока правительство не выбило на них судебный ордер, они не давали бульдозерам проехать. Впрочем, у них тоже не было никаких шансов. Жаль, я не спросил Джонатана Деврина, действительно ли он, вопреки опыту, верит, что на этот раз интересы общества победят, или просто решил на всякий случай попытаться. Как бы там ни было, я ему завидовал. Прочитав в газете о начале строительства, я в тот же день поехал туда. Вообще-то меня отправили в Терреньюр допросить местных и выяснить, не видел ли кто из них машину, которую использовали во время ограбления. Однако за час-другой меня никто не хватился бы. Сам не знаю, зачем я поехал. Я вовсе не собирался устраивать слезливую сцену прощания. Меня вдруг просто потянуло еще раз взглянуть на это место. Там царил хаос. Этого я ожидал, вот только масштабов представить не мог. Бездумный рев техники я услышал задолго до того, как заехал на холм. Местность совершенно изменилась. Повсюду, словно муравьи, копошились рабочие в светоотражающих жилетках и, перекрикивая шум, отдавали друг другу пересыпанные бранными словечками указания. Огромные грязные бульдозеры ворочали гигантские комья земли и с неуклюжей осторожностью объезжали выкопанные остатки стены. Я притормозил на обочине и вышел из машины. На парковке, она пока оставалась нетронутой, из каштана снова осыпались колючие плоды. Топталась кучка унылых активистов с рукописными плакатами «Спасите наше наследие! История не продается!» На тот случай, если здесь вновь появятся журналисты. Вдали росли груды развороченной земли, они казались больше, чем когда-то находившаяся здесь территория раскопок. И вскоре я понял причину. Последняя полоска леса почти исчезла. Бледные ободранные стволы валялись на земле, вытянув к серому небу оголенные корни. Возле оставшихся деревьев зудела циркулярная пила. Воспоминания ударили мне в солнечное сплетение с такой силой, что я задохнулся. Вот я карабкаюсь по стене замка, а где-то внизу журчит река. Надо мной кроссовка Питера ищет опору. В трепещущей листве развиваются светлые волосы Джейми. Все мое тело помнило знакомое прикосновение камней к ладони, напряжение в ногах, рывок вперед в вихрь зеленого бушующего света. Я привык считать лес несокрушимым и грозным врагом, который властвует над самыми потаенными уголками моего разума, и напрочь забыл, что когда-то он служил для нас местом игр и любимым пристанищем. И лишь теперь, наблюдая, как его рубят, я понял, насколько красивым он был когда-то. У края стройплощадки, поблизости от дороги, один из рабочих вытащил из-под жилетки смятую пачку сигарет и принялся хлопать по карманам в поисках зажигалки. Я достал свою и подошел к нему. «О, спасибо, сынок», — промычал он, не доставая изо рта сигарету и прикрыв ладонью огонек зажигалки. Ему было за 50, щуплый и жилистый, физиономия похожа на морду терьера, дружелюбно-флегматичная, кустистые брови и густые, чуть подкрученные вверх усы. «Как тут у вас?» — спросил я. Рабочий пожал плечами, затянулся и вернул мне зажигалку. «Да все путем, я их хуже видал. Только вот повсюду эти каменюки проклятущие. Они, наверное, от замка остались. Тут археологические раскопки проводились. Мне можешь не рассказывать», — он усмехнулся и показал на активистов. Я улыбнулся. «Ничего интересного вы тут не находили?» Он впился глазами в мое лицо, и я понял, что он пытается определить, кто же перед ним — активист, археолог, правительственная ищейка. «Это чего, например?» «Не знаю. Какие-нибудь штуки археологические, кости животных или человеческие?» Он нахмурился. «Ты чего, коп?» «Нет», — я покачал головой. Воздух, влажный и тяжелый, пах землей и дождем. «В 80-х тут без вести пропали двое моих друзей». Он задумчиво, будто бы не удивившись, кивнул. «Помню такое, да, двое детишек. А ты третий, которого нашли, да?» «Да», — подтвердил я. «Это я». Он лениво затянулся и с доброжелательным любопытством взглянул на меня. «Жаль, что так вышло». «Это уже давно было», — сказал я. Он снова кивнул. «Про кости я ничего не слыхал, вроде не находили. Заячьи разве что и лисьи, а крупнее ничего. Нашли б, вызвали бы копов». «Знаю», — сказал я, — «на всякий случай спросить решил». Он молча оглядел окрестности. «Тут один из наших недавно вот чего накопал». Рабочий порылся в карманах и вытащил из-под жилетки какой-то предмет. «Как, по-вашему, это чего за штуковина?» Он передал предмет мне. Продолговатый, плоский и узкий, длиной с мой большой палец, он был из гладкого металла, потемневшего от времени. С одной стороны зазубренные, но слегка обломанные. Его явно пытались очистить, однако на поверхности до сих пор остались твердые вкрапления земли. «Не знаю», — ответил я, — «похоже на наконечник стрелы или на подвеску». «Нашел прямо под ногами во время перерыва», — сказал рабочий. «А мне отдал, потому что у моей дочки малец прямо с ума сходит по всяким раскопкам». Находка, оказавшаяся тяжелее, чем с виду, холодила мне руку. С одной ее стороны тоненькие, полустертые насечки формировали рисунок. Я повернул ее к свету и, всмотревшись в линии, разобрал схематичное изображение человечка с ветвистыми оленьими рогами. «Хотите, себе оставьте», — предложил мой собеседник. «Малец все равно ее пока не видал, не расстроится». Я стиснул предмет в кулаке, чувствуя, как пульсирует в руке кровь. «Наверное, такой вещи место в музее. Марк бы нам шею свернул за нее». «Нет», — отказался я, — «спасибо. Лучше внуку отдайте». Шевельнув бровями, он покачал головой. Я вернул ему находку. «Спасибо, что показали». «Да было б за что». Он убрал предмет в карман. «Удачи вам». «И вам». Закапал дождь. Мелкий, моросящий. Рабочий выкинул окурок в автомобильную колею и направился на стройплощадку, подняв воротник куртки. Я курил и наблюдал за работой. От металлического предмета на ладони остались красные отметины. Двое детей лет 8-9 свесились с огораживающей поселок стены. Рабочие принялись махать им руками и кричать, пока дети не скрылись за стеной. Но спустя минуту-другую эта парочка вернулась. Демонстранты раскрыли зонтики и стали передавать друг другу бутерброды. Я долго там простоял, а потом в кармане у меня настырно зажужжал мобильник, дождь полил сильнее, и тогда я выбросил сигарету, застегнул пальто и зашагал обратно к машине.